Но не все было так, как только что говорила женщина-экскурсовод. Да, все здесь страшно горело, даже стекло плавилось, и как смола стекала по стенам домов. Когда мы, школяры, мотались уроков, то отправлялись либо в замок, либо сюда, и в памяти так крепко все запечатлелось. Все сгорело, но внешние дома были как бы целыми. Англичане не бросали фугасных бомб, они засыпали Кнайпхоф термитными, фосфорными и напалмовыми бомбами. Собор Альбертина, древнее здание Кнайпхофа, без крыш, с выгоревшим черно-угольным нутром, таким был остров в 1945 году. Ах, если бы по-хозяйски подойти к этому острову, этому сгоревшему городу! Ведь почти все было цело. Мостовые, тротуары, каменные фонтаны и каменные скамьи на малюсеньких уютных площадях. Увы, все разобрали на кирпич. Вон там, вдоль острова на Прегеле, стояли огромные пузатые баржи. Дома рушили и кирпич грузили в баржи. А вот там, у портика Канта, виднелась палатка, в которой жил странный человек со странным именем Алекс. Может быть, если бы не он, то и от кафедрального собора ничего бы не осталось. Как поэт и пехотный офицер Лев Копелев охранял памятник Шиллеру, разъяснял всем, кто это такой, так дядя Алекс охранял Иммануила Канта, а с ним и весь собор. Ольга, ты слышала о Вайенгарте? «Три человека спасли собор», — говорит Ольга Феодосьевна. «Сам Кант, его дух, его имя, профессор Кёнигсбергского университета Вайенгарт и упрямый, выстоявший и перед Брежневым, и перед другими великими чиновниками, Денисов. А вы что, знали Вайенгарта?» Разговаривал с ним несколько раз. Он всем-всем, кто только не появлялся тут, рассказывал, кто такой был Кант. Ты думаешь, что я когда-то до войны хоть что-нибудь слышал о Канте? Вот и нам он рассказывал о нем, мне, Кольке Кузнецову и Толику Пеликанову. Мы, как все мальчишки, в те годы искали тут сокровища и оружие. Вот и натолкнулись на дядю Алекса. Плиты саркофага были кем-то разломаны, и он сам их пытался сдвинуть. Уложить. Он так боялся, что их растащат. Страшный, худой, голодный. Он боялся отсюда отойти. И тот, кто слушал его рассказы, приносил ему потом что-нибудь поесть. Вот и мы на другой же день снесли ему что-то. Лишь недавно я кое-что узнал о нем. Ученый, философ и литературовед, знаток многих языков. Коренной кёнигсбержец, он не поладил с нацистами, бежал в Южную Америку, а в конце 45-го сумел вернуться в родной город и тотчас кинулся сюда, к Канту, в которого был влюблен. Дом, где он жил, был разрушен, и он обитал то в брошенных квартирах, то в подвале каком-нибудь или на чердаке, но каждый день приходил сюда, к Канту. Наверное, он назвал себя Александр, но мы просто не поняли. А что случилось потом, знаете? Как человека неопределенных занятий, его отправили куда-то очень и очень далеко. В Калининграде Вайенгарт появился уже после смерти Сталина, и опять, что ни день, то появлялся вот тут, у портика Канта. Да, пенсию ему дали, 9 рублей. Да, весь древний островной город Кнайпхоф сгорел в ту страшную августовскую ночь. Жар был такой, что расплавился самый большой в Восточной Пруссии исторический колокол Мариенглокке. Один мой хороший знакомый, Борис, подростком работавший в 48-м году заготовителем цветного металла, рассказывал об этом, об огромной бронзовой глыбе, которую еле-еле при помощи танка выволокли из собора. Но вот что интересно. множество исторических ценностей, хранившихся в соборе, также и в глубоких подвалах Альбертины, было вывезено в марте 45-го куратором университета Фридрихом Хоффманом в Грайфсвальд, а позже в Геттинген. Известно и то, что после той страшной бомбежки кёнигсбергский скульптор Кимриц собрал все, что сохранилось в соборе, множество прекрасных скульптур, и спрятал в склеп герцога Альбрехта. И вот что еще. В документах Георга Штайна я обнаружил сообщение о том, что якобы Альфред Роде спрятал туда же, в склеп Альбрехта, все картины Ловиса Коринта. Но, увы, как мне поведала Инна Ивановна, когда был отыскан и вскрыт склеп Альбрехта, его супруги Доротеи и их шестерых умерших в малом возрасте детей, никаких скульптур и картин там не оказалось. «Может, есть еще какой-нибудь другой, тайный склеп, — говорит Ольга, — ведь и такое случалось, мнимые и подлинные захоронения. И потом ведь есть сведения, что из собора под Прегелем в замок был проложен тайный подземный ход. По нему из замковой тюрьмы приводили в собор на последнюю с Богом беседу осужденных на казнь. Ведь не нашли того хода, плохо искали. А вот там был тайник, о котором я обмолвился, чуть выше. Толик Пеликанов его обнаружил. Массивную, грубо оштукатуренную железную дверь. Он обнаружил это точно. А потому, когда мы делили находки, орал: «Я нашел, я и заберу, что хочу». Мы очистили штукатурку, осмотрели дверь. Тезка мой, Юра Макаров, маг, его спустя полгода на танцах из-за девчонки зарезали, достал из сумки небольшую, с пачку сигарет, толовую шашку, вставил в детонатор кусочек бигфордового шнура, хвостик такой зеленый, сантиметров 20. Закурили. Юра подвесил шашку к двери и поджег шнур от сигареты. Мы, этот крикливый свалыга Толик, Коля Кузнецов, Мак и я, отбежали, легли. Глухо, тяжко рявкнуло, и дверь вылетела. Кирпичи тут сверху со стен посыпались. Нас чуть не пришибло. Потом мы бросились к двери, отвалили ее в сторону и увидели железное в метр на толщину стены помещение, заваленное какими-то свертками материи и блестящими белого металла предметами. Было в тайнике с десяток небольших, очень тонких, без всяких украшений, серебряных тарелочек, потом чаши серебряные для причастия, шкатулка, подаренная к 600-летию собора, огромная Библия в коже серебром. «Из серебряной библиотеки?» — спрашивает Ольга. «Нет, ведь в серебряной библиотеке были древние книги, а это совсем не старое, с иллюстрациями Доре. Еще там оказался великий массивный кубок. Он достался Юрке Макарову. Бархатная материя и железный ящик с вот такими большущими коваными гвоздями. Материя, что-то вроде скатерти, оказалась подгнившей. Вода откуда-то сочилась. Мы ее отдали дяде Алексу. Я только одну забрал себе. На ней по краю было вышито. Это маг, хорошо знавший немецкий язык, перевел. Цех кёнигсбергских мастеров оружия. Да, и ваза. Ну та, ты ее у меня видела. Северский фарфор с гербом Кёнигсберга с одной стороны и зданием старого кнайпковского магистрата, медведями Альбрехта с другой. И книга, книга дарений собора. Куда все подевалось? Коробку забрал Толик Пеликанов. Да еще часть тарелок, подсвечники. Да, там и подсвечники были. Мне досталась Библия. Я ее у Ципина, помнишь? У нас такой краевед был. На путеводитель по Кёнигсбергу обменял. Юрке, огромный, с крышкой, в каких-то медалях, серебряный кубок. Кстати, он сейчас в хранилище нашего музея оказался. Что еще мне? Тарелки, подсвечник, два кубка для причастия. Я их снес в музей. Из серебряных тарелочек отец блесны понаделывал. Ну что теперь поделаешь? Многого мы в те годы не понимали. Да вот еще что. Те гвозди, как вычитал Юрка Макаров, были от креста, на котором распяли Иисуса Христа. И их дарили активистам собора в очень большие религиозные праздники. Где они? Что-то прибивал. Но могу тебе выделить несколько, с десяток еще осталось. Пойдем? Мне еще в горсовет надо, на заседание комиссии по переименованию улиц.